смерти Божья сына найдет, изнемогший грешник покой. Беззаветной верой живой мне Божье сердце согрей, кровью Иисуса мой, и буду я с него белей. И страданий ценой нас от зла Христос искупил. На челе терновый венец Иисус распятый носил. Жертвою Христа, Боже мой, сердце очисти скорей, кровью Иисуса. Боже, я всю бездну грехов и вины своей сознаю. У меня нет добрых трудов, видишь ты сам немощь мою. Радость и источник святой, дай встретить мне дни скорбей. Кровью Иисуса.